Жилетка. Семейное зеркало. Здесь наверняка пойдет речь о семейных конфликтах. Эта тема нам с тобой очень близка, не правда ли, супостат ты эдакий? Мы постоянно ссоримся, хотя смотритель призывает нас к единству. Но мне часто кажется, что разногласия и препирательства только укрепляют наш союз. Да уж, верно, многие семьи так и живут. И не понимают, что скандалы – это фундамент семьи. И чем они недовольны? Просто кому-то иногда хочется поплакаться в жилетку, найти своего рода буфер. А я придумала, в качестве такого буфера может служить любое домашнее животное. Например, кошка. Это каким же образом? Представь, ты приходишь с работы злой и уставший. Там на тебя наорали, поэтому и тебе тоже хочется на кого-нибудь наорать. Так вот, вместо того, чтобы наброситься на жену или детей, ты отыгрываешься на кошке. Необходимо сделать следующее. Во-первых, выдвинуть какое-нибудь обвинение. Например, почему дрыхла весь день разгильдяйка? Почему посуду не помыла? Пыль не вытерла? Или почему у меня костюм не глаженный? А обед кто готовить будет? Я, что ли? В общем, главное здесь найти обвиняемого. А уж обвинений может быть выдвинуто сколько угодно. Далее нужно завести специальную папку «Дело», где будут фиксироваться все проступки кошачины. Ну и, наконец, учинить семейный суд над обнаглевшей животиной. Призвать к ответу заразищу, отчитать кошачину, поставить на вид или объявить выговор с занесением. А в особых случаях можно наказать ее по всей строгости, стервозу такую. Срок вкатать с отбыванием в кладовке, ну и так далее. И хорошо, если у каждого члена семьи будет свой питомец, на котором можно вымещать свою злобу. Но ты даешь, во загнула. Ладно, ладно, в каждой шутке есть доля здравого смысла. Котява. Моя свекровь постоянно дает советы по поводу всего. Когда это дело надоедает, начинаешь говорить, что в советах не нуждаясь. На что идет ответ: «Я же тебя учу, чтобы училась на чужих ошибках, а не на своих». Пыталась сказать, что мне чужие ошибки не нужны, но бесполезно. Психологической проблемы вроде уже нет, но так хочется найти такую фразу, которая бы отшила все ее советы напрочь. Или это нереально? Вопрос в другом. И что с того, что учит? В одно ухо влетело, в другое, соответственно. Или она требует выполнения своих советов? Я как-то незаметно тещу присмирил. Так она у меня шелковая, а я у нее любимый зять. У меня эта тема сейчас тоже болезненная, но немного в другом ключе. Я, наоборот, не поддаюсь ни на что. Она бесится безумно, никак не перебесится за столько лет. Еще и мужу на меня наговаривает. Что делать, не знаю. Фрейлинг даже пробовать не хочу. Меня от одного ее присутствия тошнит. Если старость не удается уважать, то нужно быть снисходительной к ней, помнить о том, что она мать мужа, относиться ко всему спокойно, быть себе на уме, не быть резонансом раздражительности, считать все негативное мелочами жизни, стремиться к тому, чтобы жить отдельно, радоваться цветам, которые ждут тебя за поворотом. Дело в том, что моя свекровь кипит энергией заботы. Но дети, то есть мы с мужем, выросли. Нам уже 30. А она каждый день напоминает нам, что мы маленькие и что для нее всегда останемся детьми. Постоянные упреки, что не поели вовремя, что если болеем, неправильно лечимся, не те лекарства пьем и так далее. Она нам не друг, не опекун в чистом виде. Даже кошка, когда приходит к ней в комнату, свекровь считает, что она хочет есть. А на самом деле ей просто хочется поиграть. Когда назревает конфликт, надо нарисовать радугу рядом с этим человеком. и он сразу станет мягче. Или в книге тоже было. Попробовать подарить этому человеку то, что ему не хватает. Душевного равновесия, спокойствия и так далее. Ой, а может, стоит представить свекровь в большом кожаном кресле в доме отдыха, с сигареткой в одной руке и стаканом джина в другой. Или представь ее в кругу ее подружек, которые ей жутко завидуют, что у нее такие хорошие мальчики и их жены. Может, стоит на недельку отправить свекровь в дом отдыха? Точно. У меня тут недавно была ситуевина, когда я тетку одну рядом такую раздраженную вынуждена была некоторое время терпеть. Так вот, вдруг сама у меня над головой дугой нарисовалась одна радуга, потом накрест другая, потом еще два раза накрест, третья и четвертая. И получилась как бы радужная оболочка. Такое тепло вдруг пошло. И что вы думаете? Через пару минут эта тетка вдруг ко мне так мило обратилась с каким-то вопросом. Ну, я просто обалдела. И вот уже несколько дней практикую. Очень классное ощущение. Грейс, ты сама это моделируешь в своем сознании, причем стойко закрепляешь, подтверждаешь. Значит, для тебя так оно и будет, и свекровь тут ни при чем. Тебе самой надо поработать. Вот тогда и отношения изменятся. Ищи причину раздражения в себе. И чем нейтральнее ты к ней, тем тебе же спокойнее. Попробуй безоценочное восприятие свекрови. Просто наблюдать за событиями, без эмоций, оценок, сравнений. Откуда ты можешь знать, какая она должна быть по отношению к твоему мужу и к тебе? Ты это моделируешь в своем понимании, что такое хорошо, а что такое плохо. Ну так вот, отбрось все эти сравнения и просто наблюдай. И больше за собой. На что именно клюешь? Лёлик, а скажите, если я помню плохое, но без эмоциональной окраски, это значит, что я не простила? Или я просто не замечаю эмоции, а подавляю их? Как понять? Вот и понаблюдай за собой. Что в тебе происходит, когда всплывают воспоминания о плохом? Иди в себя как наблюдатель и следуй. Если я возвращаюсь к своим воспоминаниям и имею оценку плохо, то значит, сидит где-то заноза. Иришка. Грейс, попробуй полюбить ее искренно. Ведь есть у нее какие-то хорошие качества, которые ты не замечаешь. У меня были напряженные отношения со свекровью в течение многих лет. Я никак не могла принять ее и понять. Мне казалось, что она полная противоположность мне. Очень резкая, даже грубая. Всех считает глупыми, завистливыми и корыстными. Потом со мной случилась болезнь. И она проявила себя с другой стороны, очень сопереживала, даже помогла материально, чего раньше с ней не было. Я изменила отношение к ней, простила все плохое с моей точки зрения, отпустила сама, слава богу, выздоровела. И мы переехали с семьей в другой город, видимся теперь очень редко. Когда встречаемся, у нас все хорошо. Вот поэтому все хорошо. Видеться надо редко. Не знаю, возможно ли полюбить искренне, особенно если чувства близки к ненависти. Тут бы нейтральность выработать. И на том спасибо. Потому и видимся редко, что простила, отпустила. И в результате попала в другую линию жизни, где свекрови нет рядом. Девчонки, а может, зеркалит вас ваша свекрови? Я на своем опыте убедилась, что самое быстрое и самое зеркальное – это семейное зеркало. Сама частенько о него лбом стукаюсь. С мужем ни с того ни с сего начинаются мелкие перепалки. Ну, думаю, он вредный стал, он упертый и так далее. А присмотрюсь, так это же я сама в последнее время такая хожу. Упс. Только честно надо в зеркало смотреть. Без приукрасов себя хороший. Может, что и увидите, и измените. В себе. а затем и окружающие потянутся. Кысь, конечно, ты права. У меня волнами накатывает. Когда все хорошо, то свекровь меня не колышет. Она сама такая же вроде. А я спокойна ко всему, и она мне не мешает. А когда накатит, то все хоть стой, хоть падай. Убить готова. Да не за что-то конкретное, а за то, что все достало. И все же свое жилье светит. Значит, все не так плохо. Вот оно, зернышко. Свекровь как персона здесь ни при чем. Она просто громоотвод. Всем надо на ком-то разрядиться. Но это же выход из положения на ближайшее время. Это как у врача. Лечат симптомы, а не причину. Лёлик. Ой, принять свекровь такая, какая она есть, и все дела. В жизни многое-многое может раздражать. От всех не набегаешься и не напосылаешься. Я думаю, учителя нам даны, чтобы мы перестали бороться с миром и учились взращивать в себе любовь. Но это высший пилотаж. А пока нейтральное отношение к ситуации. Это уже полдела. А все-таки есть такие явления, как вампиры, мелкие тиранчики. Они тоже учителя. Учат нас, что всем мил не будешь, что донором быть постоянно не надо, что надо научиться считаться и со своими интересами. Учат нас видеть манипуляторов. Учат нас, что не всегда хорошо быть хорошим, плохим тоже стоит быть. А может даже и надо, ибо и мы кому-то учителя. Не все так однозначно, короче. А вот скинешь с шеи такого советчика, глядишь, и понять его легче, и простить проще. Я согласна с Арникой. Когда явно садятся на шею и тупо понукают, не мешало бы и скинуть, при этом не испытывая ненависти и обид. Разберитесь с эмоциями. Они впереди вас скачут и многое не дают рассмотреть. А все остальное есть в книгах. Стоит больше практиковаться, особенно когда заносит, сказать себе «стоп», дать паузу. Возможно, не все так, как вам видится. Это лишь одна грань вашего видения, а их множество. И неужели хочется видеть только мрачные стороны? Тут многое зависит от настройки каналов. Как я уже говорила, к примеру, хочешь видеть свекровь сварливой и ненавистливой, значит, так оно и есть для тебя. Я не верю, что в ней нет ничего положительного. При всем при этом не призываю ее любить, а принять такой, какая есть, и оставаться собой. Если вспомнить трансерфинг в чистом виде, наш мир – это отражение нашего внутреннего состояния. Отсюда у меня возникают подозрения, что ты, Грейс, получаешь какое-то мазохистское удовольствие от всех этих бытовых неурядиц. Может, и ошибаюсь, но каким-то образом ведь ты притянула в свою жизнь именно такую свекровь с именно такими отношениями. У меня вот собака – истинный трансерфер». Я вообще считаю, что животные – это гораздо лучшие трансерферы, чем люди. Им не нужно особых поводов для радости. И уж точно, что все вокруг принимают как есть. А муж уже дочитывает пятую книжку. Раньше иногда у меня совета спрашивал, а сейчас, видя мое состояние, тоже спрашивает грозно: «Ты трансерфер или где?» И когда я собираюсь формировать свой слой мира, я говорю, что погулять вышло, но сейчас вернусь и буду трансерфером, и начну заново формировать слой. Чувствую, что равновесие восстанавливается, позитивный стих дописан, осталось выложить. Наступило утро, солнышко взошло, я глаза открыла, как же хорошо. Рядом муж любимый, кошка и собака. Что же мне еще в этой жизни надо? Встану я, оденусь, поводок возьму и гулять с собакой на улицу пойду. Будем там резвиться, палку, мяч кидать, громко веселиться и ворон пугать. А домой вернемся, спросит муж с тревогой: «Ну, чего замерзла?» «Да, совсем немного, выпью чай горячий, бутерброд с колбаской. Вот я и согрелась, да чего же классно!» Рядом уже кошка, тут как тут сидит, лапкой по руке меня робко теребит. Обрати внимание на меня, хозяйка, почеши за ушком, помурлычу сладко. Я сейчас порадую своей кошачьей песней, что тебя на свете нет никого чудесней. Даже не замечу, как муж подойдет, в нос поцелует, за руку возьмет. Смотрю на него, нам не нужно слов, в глазах его вижу, горит любовь. Нам вместе не страшны ссоры, неурядицы. Любовь поможет нам со всем этим справиться. Наступило утро, солнышко взошло. Любить и быть любимой, как же хорошо. Ой, какое длинное получилось, как у Альтова. Кидаются две девочки с балкона яйцами в прохожих. Одна злая девочка, а другая добрая. Добрая попала 6 раз, а злая только 2, потому что добро всегда побеждает зло. А разве можно заставить себя полюбить свекровь или тещу, или какого-то другого человека, как тут советуют? Конечно, нельзя. Эти красивые призывы типа «возлюби ближнего своего» или «постарайся полюбить» или «посылай любовь» бесполезны, если данный человек вам изначально неприятен. Понять еще можно, но полюбить никак. И не надо себя обманывать. Что же тогда делать, если приходится жить вместе? Для свекрови, которая взяла на себя роль опекуна, жизнь в этой роли приобретает смысл. Когда вы сами войдете в тот возраст, когда, скажем так, утратите свою полезность, каким образом будете действовать? Возможно, вы найдете себе какую-нибудь цель и будете к ней стремиться. Но если у человека нет цели, как ему быть, чтобы не потерять смысл жизни? А смысл этот, как мы уже говорили, заключается в том, чтобы жить и управлять реальностью. Вот свекровь и выбрала один из способов управления – быть кому-то полезной. Что вы можете сделать? Лучший выход – принять правила игры и сыграть пьесу, в которой она – ваша наставница, а вы – почтительная ученица или подопечная. В данном случае я говорю «принять правила», хотя обычно советовал наоборот – «не принимать». Но если вы делаете это осознанно, тогда все в порядке. Проснувшись на сцене, вы становитесь играющим зрителем, а потому сновидение будет под вашим контролем. А вот если бы вы спали, ваша реакция была бы стандартной реакцией устрицы – раздражение и всяческие попытки отмахнуться. Очевидно, это ни к чему бы не привело. Однако, если вам сильно не по душе подобная пьеса, тогда придется молча терпеть. Ругаться бесполезно. Свекровь выбрала ту роль, в которой она чувствует себя комфортно. Если вы попытаетесь отобрать у нее эту роль, она может выбрать другую, которая вам не понравится еще больше. В таком случае лучше заняться трансерфингом. Оторвать свое внимание от свекрови и переключить его всецело на получение отдельного жилья. Сейчас флюгер вашего внимания направлен на раздражающий фактор, на свекровь. В слое вашего мира вы имеете все то, чем занято ваше внимание. Так вот, сделайте усилие и перенаправьте флюгер на то, что хотите иметь, на отдельный дом.